Поначалу было очень сложно вести бой на разной технике, пусть в бронетранспортерах только водители, очень сложно, это не по дому дела вести. Поначалу мазал, не без этого, никак с моим артиллерийским планшетом в виде пряжки взаимодействовать нормально не мог, все же теория отличается от практики, но постепенно нашел в чем ошибки и дальше снаряды летели все точнее. Треть боекомплекта выпустил, когда отметил, что уже не мажу. У меня что в танках, что в самоходках было 80% осколочно-фугасных снарядов, остальное бронебойные, что пока без надобности. Однако на дальности километра немецких позиций все пулеметные точки и артиллерию я все же выбил. Да и дальше тоже, все же снаряды довольно далеко летят, так что никто мне в борта снаряд не всадит. Убрал эту проблему, сканер это точно подтвердил. И вот наконец мы достигли окопов. Танки и самоходки начали расходиться, и если самоходки просто замерли, поводя стволами, выискивая опасность, изредка отправляя осколочные снаряды в скопление живой силы противника, то танки не то чтобы утюжили окопы, я не хотел, чтобы кто провалился и застрял, а пулеметами, двигаясь над окопами, очищали их. Когда пехота достигла немецких позиций, то они на 700 метров в одну и столько же в другую сторону были неплохо почищены, так что бойцы спрыгивали в окопы и уже проводили окончательную зачистку и осмотр. По моим прикидкам, только моей группой было уничтожено больше 350 немцев. У них, похоже, тоже недостаток резервов, мало солдат было на такую территорию. Все это в опыт, и этот небольшой бой ясно мне показал преимущество перед немцами в полной мере. В условиях плохой видимости, в такую вот непогоду или ночью, если те осветительные ракеты пускать не будут, я их просто расстреляю до того, как они вообще поймут, откуда по ним бьют. Да и ночью, находясь подальше, смогу вот так прицельно бить. Главное после каждого выстрела позиции менять, а не то подловит. Сейчас же, пока два моих танка утюжили две позиции минометчиков и тылы гоняли, кухни и полковой склад вон захватили, я подкатил к пехотинцам, найдя там командира, видимо комбата, судя по трем кубарям в петлицах шинели. Открыв боковой люк башни, я высунулся и прокричал ему, перекрикивая шум работы мотора: «Мы закончили. 1,5 километра немецких позиций проутюжили, уходим дальше. Тылы немцев заберите, мы их захватили, склад и кухни. Удачи!» «Спасибо», — услышал я его ответ и заметил прощальный взмах руки. Захолонув люк и развернув танк, я покатил к дороге, забирая с собой остальную бронетехнику, что, к счастью, вполне пережила бой. На дороге я вылез наружу и убрал оба бронетранспортера в браслет. Они уже больше не нужны, в массовке сыграли и хватит. Сейчас из боевых отсеков через открытые люки наружу летели пустые гильзы от снарядов, перезаряжалось все оружие. Сами пехотинцы, не думаю, что тут останутся, с противником по бокам, соберут все, что могут из трофеев и скорее всего вернутся обратно. А может и нет, если комдив подкрепление пришлет и сможет развить прорыв. Было бы чем. По сути, путь в немецкий тыл открыт, и немцы тоже должны это понимать. И понимают, я-то это вижу благодаря сканеру. Тут в 3 километрах от места боя на дороге деревенька стояла, почти целая, для села мелковато, там около роты пехоты, и другие части, зениток хватало. Судя по технике, стоят там штаб полка, и вот оттуда выезжала колонна на помощь к месту боя. Видимо, немецкий командир резервы прикидывал сюда. Еще рядом с деревенькой расположилась гаубичная батарея, наши 122-миллиметровые пушки. Неподалеку стояла автотехника и техчи, что их буксировали. Полноценная батарея из 4 орудий. А вот и первые трофеи. Там поаккуратнее надо будет. Колонну из 6 грузовиков, бронетранспортера и 2 броневиков, причем один наш был, пушечный БА, были встречены мной на полпути. Броневики мне понравились, грузовики с пехотой нет, по снаряду в кузова, и пулеметами прошлись, добивая. А вот бронетехнику я целой захватил, просто блокировал управление и вооружение, вырубив экипажи. Ведь мои руки амулета помощника могут и как кулаки работать, удар по голове и в ауте. Потом открыл люки, выбросил их наружу, и убрал технику в один из браслетов, что я как раз и подготовил для упаковки трофеев. Этот еще пуст. Все это я проделал, сидя в танке, выбирался лишь однажды, чтобы трофей отправить в браслет. Тут нужно лично касаться того, что хочу убрать, ну или достать. А немцев из экипажей броневиков я лично добил, не хочу живыми никого оставлять. В колонне их и не было, сканер ясно показывал, где живые, а где нет. Сначала я решил заняться гаубичной батареей, чтобы, захватив ее, спокойно можно убрать на склад, однако сблизившись и изучив ее, понял, что она мне не нужна. У каждого оружия есть свой ресурс, и конечно же он конечен. Когда тот закачивается, оружие или списывается, или отправляют ремонтникам, там приводят его в порядок, меняют стволы и изношенные элементы механизма. Эти орудия, видимо, захвачены были в начале войны и потом активно эксплуатировались. Если проще, этот хлам мне не нужен, их давно в ремонт пора отправлять, а немцы до последнего их использовали. Когда только успели до такого состояния довести, насколько я помню, стволы этих орудий могут до 7000 снарядов выпустить, пока не потребуется замена ствола. Вроде не сильно ошибся, а с батареей я разобрался быстро, за 20 минут. Сблизился на 300 метров, и бронебойными снарядами хватило по одному, просто расстрелял казенники, приведя их в негодность. Дальше пусть сами мучаются с этим металлолом. После этого осколочными снарядами прошелся по землянкам и стоянкам техники и двинул вперед, сближаясь. Выжившие артиллеристы пытались бежать, думая, что спасутся в пурге, но они ошибались. Никто не ушел, все поле было трупами усеяно. Пулеметы хорошо поработали, а вот трофеи все же были, про оружие я не говорю, хотя тоже собрал, в основном пулеметы, редкие автоматы и пистолеты. Чуть в стороне ящики со снарядами к орудиям складированы были, а у меня такие системы в запасе тоже имелись, так что снаряды пригодятся. Тут по виду два боекомплекта для орудий складированы в небольшом овражке были. Прибрал это все и направился к деревушке, где, похоже, меня уже ждали. Поняли по звукам боя, что происходит. Вон как суетятся у пушек на окраине, однако я глупить не собирался. И воевать будем по моим правилам. Их оборона у меня на прицеле. Буду бить издалека, чтобы даже вспышек выстрелов те не видели. И надо поторопиться. Похоже, снегопад к концу подходит. Танки и самоходки замерли, нащупывая цели. Мы находились в полукилометре от окраины деревни и отчетливо видели две одноствольные зенитки, две противотанковые пушки и еще две подвозили, торопливо разворачивая на позициях. Не знаю пока, возможно, и я сглупил, достав именно тройки, все же калибр пушек у этих танков мелковат, хотя мощность осколочных снарядов, если не больше с 45-ками, то сравнима, но у четверок калибр все же больше, и использовать эти танки против пехоты, что я в основном и делал, куда как предпочтительнее. Именно так, тройки и создавались для борьбы с бронетехникой, тогда как четверки имели более универсальную структуру и отлично работали и по пехоте тоже. Они должны были прорывать оборону, уничтожая противотанковые средства. Однако менять ничего я не стал. Меня вполне удовлетворяли боевые качества троек, тем более в прикрытии с самоходками подразделение как раз и становилось универсальным. Убедившись, что цели распределены, я дал залп. Танки били осколочными по зениткам, самоходки двумя залпами разметами противотанковые пушки. Дальше я двигался на предельной скорости, чтобы сблизиться с окраиной деревни. Тройки шли без остановок, а вот самоходки дважды давали короткую, чтобы прицельно выпустить снаряд по той или иной цели. Их снаряды снесли пулеметный пост, поразили штабной броневик, тот сейчас ярко полыхал, и разметали несколько групп пехотинцев, что стекались на эту сторону деревни, чтобы укрепить оборону. Однако было поздно, да и практически невозможно это. Десяток танковых МГ-3 работали практически не переставая, и что важно, очень даже прицельно, Патроны наугад не выпускались, всегда только по цели. Так что танки, разойдясь на дистанцию 40 метров между бортами, ворвались на территорию деревни, изредка подминая заборы, где по огородам двигаясь или по улице. Снег неглубокий был, едва по колено, так что двигались машины уверенно, зачищая деревню. А вот самоходки за нами не пошли, повернув. Те стали обходить деревню, чтобы перекрыть бегство немцев. Причем их только слышно было, продолжавшийся снегопад пока еще хорошо скрывал их. К тому же самоходкам нужно расстрелять с той стороны, куда мы двигались, противотанковые средства, пушек уже не было, единственную батарею мы на ноль помножили, но оставались зенитки, вот их и нужно уничтожить. Самоходки уже вышли на позицию и открыли огонь, сначала две легковушки поразили, что пытались сбежать в сопровождении штабного автобуса, к слову нашего, а потом и зенитки разметали. Тем более время у них было, немцы направили стволы вглубь деревни, ожидая танки, когда снаряды полетели со спины. Немцы там еще пару раз на технике пытались пробраться, но и она заполыхала. Не всегда, но гревшие были, так что убежали те через речку в сторону леса. Работал я танками очень аккуратно, старались прикрывать соседние машины, если немцы устраивали засады с целью закидать гранатами или мину кинуть на машинное отделение. Тут хоть и не фронтовики были, штабные, но храбрецы встречались, однако я не дал шанса ни одной попытки противостоять мне. Причем помня и зная о местных жителях, пусть их и немного, но старался стрелять так, чтобы их не зацепить. Например, можно было срезать перебегающую через улицу группу немцев, но на траектории полета пуль дальше был сарай, где прятались гражданские, там были и дети, поэтому пулемет и молчал, а немцев я в другом месте перехватил. И так было несколько раз. Так что я могу уверенно сказать, что потери среди гражданских были минимальны, и если где они были, то не по моей вине. К сожалению, противник на них как раз не обращал внимания, палили куда глаза смотрит, этих я уничтожал с особым удовольствием. А удрать смогло едва с два десятка человек, самоходки еще стреляли им вслед, там взлетал лед крупными обломками, сбивая их с ног, но ушли, а на льду речки осталось лежать около десятка трупов. Всего. Жаль, на самоходках пулеметов нет, никто бы не ушел. Задерживаться в селе я не стал, пусть гражданские недоумевают, что это было. Понятно, что Красная Армия пришла и сразу дальше ушла, но это только догадки. Из строений я всего два дома повредил, по паре осколочных снарядов в окна пустил, там немцы засели, да еще сарай один повредил по той же причине, а в основном жить можно, пусть перебираются в дома, откуда их немцы выгнали. Я же, отъехав от деревеньки на километр, встал на дороге. Требовалось сменить два танка. Причина была в ходовой, вскоре встанут. Дело в том, что на одной из улиц техника стояла, грузовики, штабные машины, легковушки, мотоциклы. Немного, но были, и в бою, эти два танка сделали из них блины, что плохо сказалось на ходовой. Подумав, я решил заодно заправить и пополнить боекомплект машин. Тем более на самоходках уже по десятку снарядов осталось, так что достав ящики со снарядами и патронами, и пока все это пополнялось, я обошел обе поврежденные машины. Все же менять я их не стал, а решил получить дополнительный опыт ремонта, и прямо на дороге, можно сказать на ходу, провел необходимый ремонт, что хорошо с этим амулетом-помощником, тот мог влиять на металл. Правда, это требовало сосредоточенности, но не страшно, убрал все повреждения, у других машин провел техобслуживание и остался доволен, моя группа снова в полной боевой. Вся работа заняла едва полчаса, но задержаться мне не дали, гудя моторами с тыла в сторону деревни шла мощная бронегруппа. Я так понимаю, немцы уже сообщили всем, кому можно, о прорве советских танков в их тыл. Вот, видимо, сюда и прислали свободные подразделения. Интересно, они рассмотрели, что это бывшая их техника? Если и нет, то могли по шуму двигателей и звуку пушек определить. Это нетрудно, У каждого типа техники свой звук, и опытные фронтовики определяют их на раз. Эту колонну я засек заранее, дальность сканера 6 километров, он позволял мне это сделать, так что я поспешил закончить с ремонтом и пополнением боеприпаса, к счастью, успев все сделать. Более того, с помощью сканера я осмотрел всю вражью технику на предмет трофеев. Ну, набитые пехотой грузовики меня не интересовали, сложно их трофеями брать, чтобы те целыми остались, проще расстрелять, но разная бронетехника интересовала вполне, а она в колонне была. Немцы смогли сформировать довольно мощную силу поддержки, значит, в колонне было 39 грузовиков, что перевозили полнокровный батальон, две батареи противотанковых пушек, батарея легких полевых гаубиц. Их почему-то буксировали не грузовики, а советские легкие тягачи «Комсомолец», боекомплект к ним был в трех грузовиках. Из бронетехники 4 «Ганамага», у одного стояла спаренная пулеметная зенитная установка, штабной броневик, антенна есть, но вооружения не имелось. 2 танка тип 2, 1 34, не перекрашенная, но кресты поверх звезд большие намалеваны, чтобы издалека было видно, видимо, недавний трофей, камуфляж зимний. Ну и самое ценное, что было в колонне, это 6 самоходок наподобие моих. И вот я так прикинул, чтобы из вышеперечисленного прибрать к рукам. Гаубицы тоже неплохи, сами немцы их хвалят, состояние среднее, еще долго прослужат, можно брать вместе с тягачами и грузовиками с боеприпасом. В общем, решено, работаем выборочно. Я съехал с дороги и, углубляясь в поле, направился навстречу колонне. Та уже преодолела половину пути до меня. Около 3 километра осталось, а я не хотел, чтобы пострадала деревня и жители за моей спиной. Захват бронетехники произошел для немцев незаметно. Для начала я вырубил все экипажи самоходок, по очереди накинул удавки и сломал им шеи. Работа не быстрая, но я справился. После этого самоходки под моим управлением свернули в поле, где была низина, и встали там. Также и с 34-кой, от тел потом избавлюсь, а вот 2-ки меня не интересовали, слишком изношены. Да и вообще я удивился их наличию, думал, их в первые месяцы войны все выбили. А нет, вон еще, коптят небо. А вот командир, что ехал в штабном броневике, заволновался, того явно удивило, с чего эта часть техники ушла с дороги. Сам не видел, снег еще шел, мешал, но ему явно сообщили. Пришлось и его отправить на тот свет со всеми, кто в броневике был, эта машина мне тоже пригодится. А вообще я тут вот о чем подумал, собирать и хватать вот так технику не стоит, лучше делать это по окончанию или после войны. Ведь за это время военная мысль шагнет далеко вперед, все детские болезни разной техники устранят, новую изобретут. Разве КВ-1 сможет противостоять тому же ИС-3? Вот я и думаю, технику набирать, но активно ее использовать за время войны, постоянно заменяя на более свежую. На мой взгляд, идея отличная и стоит ей следовать. Тут отмечу, что я для себя все собирал, мало ли в будущем армию где создам. Водители и командиры тягачей тоже были мной убиты, и управляя ими я также свернул с дороги и отогнал гаубицы в сторону, за ними следовали и грузовики с боеприпасами, водители и сопровождающие, что сидели рядом, тоже были мертвы, а вот артиллеристы заволновались. Естественно, все это проделывая, я оставил свою бронетехнику без присмотра, та продолжала тарахтеть на холостых, мне нужны были все руки амулета-помощника, что и позволяло, хоть и с трудом, но следовать плану. Колонна начала останавливаться. Я отогнал броневик командира к самоходкам и задумался. У самоходок все же заряд больше, так что использую-ка я их. Все 8 наличных самоходок обрели наводчиков и заряжающих их развернули перед ком к колонне, и я дал залп. Из танков только мой командирский был в деле, рук на все не хватало. После того, как вывел самоходки на позиции, то убрал мехоедов, и вот так открыл стрельбу. Пехота уже начала покидать кузова, а тут 8 выстрелов и у 8 грузовиков буквально взрываются кузова. Самоходки работали залпами, А вот мой танк сначала поджег обе двойки, они осуществляли с 34-й передовой дозор, пока последняя их не бросила и не удрала в поле, скрывшись в снегопаде. Потом расстрелял бронетранспортеры, я решил их не брать, хотя две машины явно новые. Ну и присоединился к веселью. Противотанковую артиллерию уже уничтожили, там грузовики красиво детонировали боеприпасом, а потом я вернул руки в танки и покатил к колонне, выживших там хватало, теперь работа пулеметов, и я это им устроил. Гонял пехоту вдоль горевшей колонны и по полю. Живых не брал, я их сюда не звал. С артиллеристами у гаубиц совсем другое дело. Я заклинил запорные устройства, и они не могли скинуть прицепные устройства, так что отправил туда танк и тот пулеметами, стараясь не повредить технику, отогнал немцев, а потом со вторым танком, что присоединился к веселью, их также уничтожил. Убедившись, что колонна уничтожена и даже зачищена, я развернул две самоходки и дал залп вдоль дороги. За колонной еще две машины следовало в отдалении, те встали, и пассажиры прислушивались к звукам боя, не смея двигаться дальше. А тут оба снаряда буквально раскидали машины на обломки. Выжившие есть, и они уходили, трое было, двое третьего тащили. Пусть сообщат, что случилось. А теперь сбор трофеев. Осматривать машины и проводить ремонт с обслуживанием не было времени, потом сделаю. Так что выкинул из боевых отсеков танка, самоходок, броневика и тягачей тела экипажей, и убрал все трофеи в один из браслетов. Потом мои руки пробежались по трупам у колонны, шел сбор документов и всего ценного. Пулеметы, автоматы и пистолеты, амуницию снимали. Документов удалось собрать, полный сидр ими набили. Жетоны тоже собирали. Все снятое оружие и амуницию с боеприпасами я складировал в три грузовика, эти пришлось из браслета доставать, наши ЗИСы с пустыми кузовами, и набил их, вернув машины обратно. Только после этого, пополнив боеприпас, в том же составе 5 танков и 2 самоходки, я направился дальше по дороге. Пока у меня силы и желание повоевать оставались, так что я и решил продолжить. Тем более час дня, еще есть время, да и ночью можно повеселиться, как я уже говорил. Сидя на своем месте командира, я ложкой на ходу наяривал консервы, хлеб тоже имелся, и пил кака из термоса, все трофеи. Хорошо шло, как родное, а пока ел, и двигался в сторону Волоколамска. Он моя следующая цель, нужно наносить не только боевые потери, но и моральные, и в этом городе. Как мне стало известно, сосредоточился штаб армии, что воюет на этом направлении. А это я по картам понял, что взял трофеями в деревеньке, напомню, там стоял штаб пехотного полка. Документы погибших я там тоже собрал. Понятно, на картах такую информацию не отмечают, но было также взято несколько приказов и донесений, и там указан адрес штаба армии. Надеюсь, штурм города пройдет как надо. Сейчас же я размышлял о том, что успел сделать за те 5 часов с момента, когда пересек окопы советского полка и впервые открыл огонь. А ведь за это время я уничтожил более 1000 немецких захватчиков. Вдумайтесь, 1000. Я ведь тоже только сейчас начал осознавать, какое оружие и какие возможности попали мне в руки, так что эти амулеты, это вещь серьезная. А ведь я хотел продолжить их поиски, да вот отложил. Амулет-диагност изучил мое тело и даже дал рекомендации к лечению и восстановлению моей ноги. Будет лекарский амулет, а я наделялся на такую находку, хотя уже и понял, что это редкость, так что шансы восстановить ногу были велики. Вот вернусь из этого рейда и продолжу поиски. Стимул-то изрядный получил. Я успел пообедать. Пересек железнодорожные пути на переезде и до Волоколамска осталось 20 километров, когда сканер засек крупное скопление людей в лесу, что находился в километре от дороги. Причем там были и лошади. Сама дорога была странно пуста. Нет, одна колонна была, 4 грузовика полные продовольствия были мной перехвачены и в целом виде отправились в браслет, потом противотанковая засада. Немцы использовали зенитную батарею среднего калибра, которую я также прихватил и отправил на склад. На этом все, наблюдатели были пару раз, но я отстрелял их, точно, никто не ушел, и все, дорогу как вымели. А тут такая встреча, колонна моя продолжала двигаться дальше, я еще параллельно полотно проверял на предмет минирования, но пока все чисто, ну и одновременно изучал неизвестных в лесу. Кавалеристы что ли? Задумчиво пробормотал я, после чего перенастроив сканер на изучение этой группы, только кивнул сам себе. Ну точно, наши, видать, как и я в рейде по тылам противника. 6 эскадронов примерно, раненые есть. О, у них там машины, и даже танки есть. 3. Причем все наши. Окруженцы встретили или совместно действуют. Моя колонна двигалась дальше и приближалась к тому месту, где кавалеристы видели дорогу. Именно видели, снегопад прекратился и видимость была восхитительна вокруг. Солнце еще не появилось, но чистый снег сверкал и вполне все освещал. У меня были очки с зеркальным напылением, чтобы глаза не ослепли от всего этого сверкания, но надевать я их не стал, потому как при движении, как собственно и в бою, глазами не пользовался, а только пряжкой, амулетом и помощником, вполне хватало. Осмотрев так группу кавалеристов и танкистов, я решил не останавливаться, там наверняка командиров хватает, со шпалами, а то и гляди со звездами. Помнится, генералы-кавалеристы тоже в рейды ходили, так что проезжаем мимо, у меня Волоколамск впереди и чую, все что ранее было, это еще цветочки, именно там и ожидает меня самая жесть боев. А бои в городе, да еще для бронетехники без пехотного прикрытия, это очень серьезно, но мне нужен был этот опыт, пригодится в боях на территории Москвы. Я до сих пор был уверен, что до этого дойдет. Успеют сибирские дивизии или нет, пока их нет, не знаю, но повоевать придется. И тут сработал закон подлости. Видимо, немцы знали, где укрылись кавалеристы, но сил блокировать их и уничтожить не было. Тут еще мои действия, но наблюдатели наверняка присутствовали. Да что наверняка, сканер ясно показывал две группы с рациями, что разместились по разным местам на высотках. Почему с рациями? Я понял быстро, когда вокруг колонны начали падать снаряды. Гаубицы работали, тяжелые, батарея, не меньше, и главное как точно. Пока попаданий не было, даже близких накрытий, но я увеличил скорость и техника стала расходиться, чтобы не быть групповой целью. Одна группа корректировщиков была на прямом прицеле самоходок, так что с коротких остановок те их поразили, и чуть позже удалось достать и вторую группу. Однако снаряды продолжали падать, хотя точность уже была хуже. Значит, корректировщики еще есть, но пока находятся за зоной дальности сканера. И это не авианаводчик, небо чистое, да и не летное пока. Я продолжал двигаться по полю, маневрируя, и вот в зону сканера еще одна группа наблюдателей вползла, и мы рванули к ним. Все же дистанция в 6 километров для пушек-самоходок великовата, а то у них окурки, а не длинноствольные пушки. Уверенно можно работать на 1,5 километра, ну максимум 2. Так что сблизившись, и их поразили, после чего вернувшись на дорогу ускорили ход. Техника в порядке, хотя пару близких накрытий было, на ходу, и это хорошо, до города не так и много осталось. Кавалеристы из леса с немалым интересом наблюдали за тем, что происходило на дороге и в поле. Набежали на опушку и вот так смотрели. А чуть позже я вдруг обнаружил, как меня нагоняет конница, танков не видел, видимо отстали, но грузовики были. Нагнать меня все же не успели, так как издали, расстреляв блокпост и хиленькую оборону на въезде, моя бронегруппа на полном ходу ворвалась на территорию города, сея смерть и панику. Кавалеристы, наблюдая за этим со стороны, к моему удивлению последовали за мной, тем более дорогу я им расчистил, и между прочим хорошо, по ним практически никто и не стрелял, так что те стали растекаться по улицам, следуя за моими танками. Грузовики те оставили за городом, а вот танки тоже в город проследовали. Серьезным из них был только один, 34-ка, два других были Т-26. Свою группу я разделил на две неровные части. в каждой по самоходке и в прикрытии танки, у одной группы два, у другой три, считай мой командирский. Впереди шли самоходки, снося своим орудийным огнем все более-менее опасное, их лобовая броня вполне крепка, чтобы в данном бою отправить их вперед. За ними шли уже сами танки, пушечным и пулеметным огнем поддерживая самоходки. Один танк стрелял вперед, замыкающий, развернув башню, охранял тылы, пару раз пригодилось. В моей группе два танка могло осуществлять прикрытие впереди. Все это длилось, пока мы, подминая или отбрасывая разную технику, что стояла на улицах города, двигались по параллельным улицам к центру, уничтожая все живое. Мы рвались к штабу армии. Пушки и пулеметы работали не переставая. Именно у площади кавалеристы нас нагнали. Самоходки выползли из-за угла перекрестка, подставляя лобовую броню под снаряды. Тут и зенитки были, и даже танки, но больше всего штабной техники. В общем, хватало разного вооружения и бронетехники, и стали методично расстреливать их. Танки не показывались, я терять их вот так не желал. В тылу стояли, пока работали самоходки. Гусеницы моим самоходкам быстро сбили, да и лобовую броню испятнали попаданиями, даже несколько пробитий было, но те продолжали методично бить. И пожаров на площади у нескольких зданий, где и разместился штаб армии, хватало, каждый выстрел, и точное попадание. Даже несколько осколочных снарядов забросили в окна двух зданий, где и размещался штаб. Пока шла эта перестрелка, а немцы, пытаясь оправиться от неожиданности, отправляли группы солдат окружить нас. У некоторых противотанковые ружья были, я открыл боковой люк и выскользнул наружу. У ближайших кавалеристов сразу разгладились лица, а то те слишком напряжены были. Нет, то, что на трофеях воюют свои, это они уже поняли, слишком мы это демонстративно делали, трупов противника на улицах хватало, как и уничтожены техники, но видеть своего, в форме, армейской телогрейки и шлемофоне советского танкиста, это все же больше для доказательства. Ко мне подсказал командир, старший лейтенант, судя по кубарям, тот, спрыгнув с коня, крепко меня обнял, что-то крича радостно возбужденное, пока его бойцы спешивались и занимали позиции, осматривая дома рядом. И тут самоходка, что стояла метрах в 30 на открытой местности, вспыхнула, но пушка продолжала монотонно посылать снаряд за снарядом, огонь до боеукладки еще не добрался. Тут кавалерист наконец успокоился и появилась возможность поговорить. «Вы кто?» — прокричал тот мне вопрос на ухо. Из-за шума боя общаться можно было только так. Сами мы отошли к корме танка, встав под его прикрытием, хотя тут стенка двухэтажного кирпичного здания нас еще прикрывала, но рикошет никто не отменял. За сегодняшний день этот вопрос мне уже изрядно поднадоел, но ответил я сразу, быстро и кратко. Команда инвалидов. Собрали всю захваченную технику, восстановили и рванули по тылам немцам. Наше командование не в курсе, все на добровольных началах, экипажи из комиссованных фронтовиков, все инвалиды, включая меня. Сам понимаешь, мы будем драться до конца. Показал я нагоревшую самоходку, что все еще продолжало стрелять. Смертники мы, сплошь добровольцы, и в плен сдаваться не будем. Командир у нас майор Васечкин. В это время огонь добрался до снарядов, но на полноценную детонацию не хватало, боекомплект практически весь растрачен был, так что только выбило люки, и огонь вырвался наружу, что произвело на Старлея впечатление. Я же торопился, у меня и вторая самоходка на соседнем перекрестке также запылала. Достав карту из планшетки, я показал план города. «Откуда у тебя это?» — спросил Старлей. «Купил в книжном в Москве. Значит, слушай, тут штаб армии, немцы своих генералов эвакуируют по этой улице, сейчас наши танки обгонят их по соседним улицам и перекроют отход. Нужно пленить генералов и доставить их советскому командованию, это наши войска точно воодушевит. Пошли своих, чтобы пленили их, нам сам знаешь не до этого, а мы дальше давить этих тварей будем. Еще два наших танка на соседней улице, не стреляйте по ним. Добро, карту одолжишь». дарю». Старлей побежал к генералу, тот только что подскакал в сопровождении свиты, и стал передавать ему мои слова, а я неловко, из-за пораненной ноги, забрался в люк и, закрывшись, начал действовать. А то действительно генералы уйдут. Хорошо там улица техникой запружена была, затор образовался, который стремительно убирают, но шанс их перехватить еще был. Да еще какой, если что я моторы на машинах поломаю, но сбежать им не дам. Выезжать на перекрестке, где полыхали самоходки, тут и вторая рванула, люки открылись, я не стал, сдал назад. Между прочим, на танки забрались в качестве десанта бойцы, сабли им не особо мешали, и мы дворами и огородами объезжали площадь, пересекая улицы, там посылая снаряды в ту технику, что самоходки не уничтожили, и обойдя так площадь, пулеметы снова не приставая работали, пехоты немало вокруг было, но мы ее изрядно проредили, потери в десанте правда тоже были, но мы смогли вырваться на улицу, где были генералы, не ушли, пулеметы смели их охрану, убедившись, что их вяжут, даже несколько машин захватили, куда тех погрузили, я сопроводил этот ценный приз к советскому генералу, дольше тот сам решит, что делать, а вот я продолжил воевать, немцев в городе хватало, и где они находятся мне известно, как и куда направлены стволы их пушек, поэтому всегда внезапно с тыла появлялся, и открывал губительный огонь, однако, как я не прикрывал свои машины, сначала один танк загорелся, продолжая вести бой, попал под случайный выстрел, второй подожгла наша 34-ка, что была с кавалеристами. Тут два снаряда двигатель всадили, танк превратился в неподвижную мишень, но боеприпасы были и тот продолжал вести по немцам огонь. Кажется, советские танкисты поняли свою ошибку, видя по кому танк ведет огонь, но ничем помочь не могли. Экипаж сгорел, ведя огонь до конца. Кавалеристы, видя такую самоотверженность команды инвалидов, сами дрались как черти, и постепенно город был очищен. А да, пусть городок небольшой, но сильной бронегруппой под моим командованием и всего шестью ротами кавалеристов взять его все же удалось. Самое сложное, это железнодорожный узел за окраиной города, который был хорошо укреплен. Я сунулся туда с тремя танками, и тут же отхватил на открытой местности, потеряв одну машину, та тоже превратилась в огневую точку, и пока два танка пятились, тот вел огонь, ослабляя оборону на этом направлении, неплохо справился. Проблема была в том, что у оставшихся машин закончился боезапас, так что я отогнал их за дома на окраине Волоколамска и достал боезапас из браслета. Все равно никого рядом, кавалеристы по всему городу рассыпались, и тут я один работаю. Местные жители прятались. Нормально. После пополнения боекомплекта, используя дома как укрытие, они оба кирпичные, на миг высунувшись, я делал прицельные выстрелы. На путях открыто стояли эшелоны, еще один дымя паровозной трубой пытался покинуть станцию. Кстати, на нескольких платформах стояли немецкие танки, модели 4, в некоторых уже находились экипажи, и они прямо с платформ тоже вели огонь. Один из домов укрытий начал гореть от ответного огня, но и мы действовали тоже не зря, горели цистерны с топливом одного из эшелонов, были разбиты часть зенитных средств, это они сожгли наш третий танк на подходах, и сейчас стреляли по танкам на платформах. Благо те были к нам бортами повернуты, два уже горели, и да, расстреляли паровоз с эшелона, что пытался уйти, и тот паря, стал замедляться, я даже удивился, что попали, тот был за пределами дальности стрельбы наших пушек, также мы осколочными стреляли по грузовым вагонам, наверняка в некоторых снаряды перевозились, и я хотел вызвать их детонацию, например, стрелял по 6 таким вагонам в том эшелоне, где находились платформы с танками, точно там снаряды есть. Два вагона загорелись, и судя по тому, как танкисты спешно покидали свои машины, моя догадка была верна. Рванули сразу три вагона, да так, что даже нас тряхнуло, а на станции вообще царил ад. Часть танков сбросила с платформ, а мы продолжили огонь, и видя, что там царит паника, рванули с места и покатили на предельной скорости к станции. Ворвавшись на территорию, объезжая лужи горящего топлива, что вытекало из полыхающих цистерн, ведя огонь, мы проехали станцию, вырвавшись на территорию пакгаузов, гоня перед собой толпу немцев. Меня не удивляло их такое количество, на одном из эшелонов как раз прибыли и разгружались, свежие пополнения, как я понял. И вот так, выгнав их на чистое поле, я давил, расстреливал их из пулеметов и работал пушками. Некоторые немцы умудрялись заскакивать на броню, но прикрывая друг друга, мы сметали таких хитрецов пулеметами. Однако именно они и положили конец моей группе. Смогли поджечь мой танк, бросили на надмоторное отделение подожженную канистру, и та вспыхнула, горевшее топливо стало протекать на мотор и в боевом отсеке стало светлее, а дышать тяжелее. Второй танк тоже пехота остановила, сначала мину зашвырнули под гусеницу, точнее их с десяток кинули, но увернуться от всех не получилось, а потом и его обездвиженного подожгли. Немцев было слишком много, и несмотря на то, что их было с батальон, больше 600, две роты мы положили, но остальные все же справились с нами, и это на открытой местности. А второй танк до конца прикрывал мою машину, что пылая неслась к реке, тут высокий обрыв был, и аккуратно скатившись, уходя от огня пехоты, позволил мне вывалиться из танка. Я стал кататься по снегу, сбивая пламя. Одежда обгорела, шею еще опалила, но вроде без последствий осталось. Почему-то защита от огня не спасла, надо будет с этим разобраться. А танк, ревя мотором, проехал чуть дальше и хрустя людом провалился в реку, по самую башню, там огонь стих, только из башни истончаясь все еще шел дымок. Встав на ноги, одежда у меня парила, что-то еще тлело, помогая себе руками я стал карабкаться наверх обрыва и обнаружив, что в мою сторону бежит до взвода немцев, очень злых. Поэтому я достал из браслета МГ, поставив его на сошки, и вот так открыл прицельный огонь. Я вам, суки, покажу, как против меня воевать. Тут еще 34-ка кавалеристов, явно двигаясь по следам гусениц моих танков, тоже ворвалась на поле и стала гонять выживших немцев. Ну и я им помогал, не давал ее обездвижить или ослепить, закрыв смотровые щели. Немцы, что ко мне бежали, наполовину были мной прорежены, остальные залегли и активно постреливали. Я про них помнил, и изредка бил по ним, а потом, дотянувшись, свернул всем руками шеи, а то высунуться не давали, пули так и свистели над головой, уровень заряда защиты заметно просел. Я мимоходом зарядил его до полного, меняя пулемет. Тут да, расстреляв ленту, я не перезаряжаю пулемет, а меняю на другой, снаряженный. С учетом того, что у меня их 30, бой вести смогу долго. Но не пришлось, экипаж 34-ки, разогнав выживших немцев, покатил ко мне, ревя дизелем и звеня траками. Тоже по колее от моей машины двигался.